перестали коченеть руки и ноги, живот мягкий, ощущение теплоты во внутренних органах, приступы аппетита гораздо менее мучительные, чем в обычные дни. Шестой день. Продолжает увеличиваться количество приятных симптомов. При пробуждении глаза абсолютно чистые, оторвать голову от подушки не составляет проблемы. После первого сна 35 градусов 9 десятых, после второго сна 36,2. Приступы аппетита. Первое. При пробуждении 2 раза. Второе. Во время ужина. То есть в привычное время. Не следует ли в эти моменты в будущем принимать пищу? Весь смысл того, что я сейчас делаю, видимо, в том, чтобы не раздражать желудок малейшими порциями еды. Тогда голодание переносится легче. В литературе описано много случаев, когда голодающие доводили себя до исступления предельной экономии продуктов. Можно забыть о тяжелом похмелье и опять начать пить. Забудется тяжелейший катар, осложненный курением, и опять потянет к сигарете. Ощущение здоровья и какого-то всемогущества во время этой голодовки, не хочется даже назвать это голодовкой, настолько яркое и радостное, что забыть его невозможно. Есть, как говорится, с чем сравнивать. Итак, на седьмой день начал я осторожненько питаться. Накупил орехов, меду, крупы, соков, овощей каких-то. Масло и сахар решил из обращения изъять. Воду только ледниковую. В общем, долго прилаживался, мудрил. Сейчас понял, следить за своим состоянием нужно учиться всю жизнь. Через месяц примерно прошла эйфория. На пятый день голодания удивительным образом пропало желание курить. Настоящих с утра у пивного ларька мужчин стал смотреть, как на ненормальных. В общем, загордился. Накупил брюк по размеру, ушил старые, с подтяжками распрощался. Появилась жажда деятельности. В опостылевшие магазины стал ходить с удовольствием. Появилось желание учиться. Собрал документы, что раньше для меня было делом немыслимым. Стал заниматься. Накупил учебников, пластинок. В институт культуры, однако, не прошел. Наделал ошибок в сочинении. Слишком самоуверен был. Тогда с легкой душой поступил в культпросвет училища на хоровое отделение. Попросил мать написать письмо в Минздрав. Снялся с учета в психоневрологическом диспансере. Теперь надеюсь добиться снятия пометки в военном билете. Положительный результат настолько очевиден, что и жена за мной потянулась, на что я втайне надеялся. Она, хотя сложение изящного, но совершенно не спортивное. Поэтому все эти благоприятные процессы протекают у нее в 10 раз медленнее, чем у меня. Она по-прежнему чувствует себя не блестяще, но надежда появилась. К врачам она больше не обращается и лекарства больше не принимает. Убедил ее следовать моему режиму, который у меня сейчас выработался. А режим такой. Ем все, что хочу, по возможности избегая смешивания. На первое – кипяток с чем-нибудь сладким, чаще всего в прикуску с каким-нибудь хлебобулочным изделием. На второе – не особенно заботясь об интервалах, что-нибудь животное. Супы я никогда не любил, и теперь с удовольствием обхожусь без них. Пустая каша кажется мне слаще халвы. Сейчас, правда, я не прочь ее подмаслить, да сиропчику добавить. А Валя, как блокадница, без супа скучает, а колбасу без хлеба нипочем есть не станет. Зато после 18:00, даже если днем не удастся поесть, до утра, кроме талой воды, в рот ничего не берем. Это весеннее воздержание я ввел в качестве компенсации за безалаберное ведение кухонных дел. Сам в неделю раз пощусь обязательно, это уже превратилось в потребность. Перед сном обязательная пробежка в удовольствие километров на 6. До сих пор не перестаю удивляться легкости дыхания и этому единственному ощущению, которое я испытываю во время бега, прикосновению к грунту. Затем горячий душ. С холодной водой я не подружился. Летом, когда отключили воду, я начал купаться после пробежек и так разохотился, что дотянул до середины октября. Так было приятно ощущать свою неуязвимость, что потерял осторожность и докупался до рожи, которой, впрочем, не испугался. Перестал есть. Через 3 дня все прошло без всяких лекарств. При прохождении медкомиссии выяснилось, что зрение у меня снова 1 и так далее. Много еще чего, о чем не стоит распространяться.